Гибель Хатко. Хатко шел 20-й год. На 21-м году Хатко погиб. То ли от зависти к славе отца, то ли память о бегстве от разбуженного зверя заставили сына любимца Божьего еще раз попытать счастье. В одиночку добыть медведя, принести его на медвежий праздник и стать героем среди людей. Он нашел берлогу, поднял зверя, но то единственное движение, от которого зависело все, оказалось неверным. Хатко не выдержал нужного расстояния, и поэтому пальма не поразила медведя, она только слегка продырявила его шкуру. Медведь встал на задние лапы, обнял человека Пурги и разорвал ему спину. Зверь не притронулся к мертвому телу врага, покинул свое жилище и исчез в тайге. Страшную весть в становище принес Войпель. Пес вернулся один, окровавленный. Медведь едва не сломал ему хребет, и всю ночь хрипло выл в пустоту. Женщины плакали и надеялись на чудо. Только Мебет был свободен от сомнений и надежд. Он понял, что случилось с его сыном, и лишь подробности, ничего теперь не стоившие, были ему неизвестны. Хотя одну подробность все же узнал. В липких кровавых пятнах на шкуре пса он нашел клоки медвежьей шерсти с большим числом тускло-белых волос. «Седой медведь, старый», — сказал про себя Мебет. Поутру Войпель повел старого хозяина к берлоге, и там любимец Божий узнал, как все было. Ни сам медведь, ни звери, ни птицы не тронули тело Хатко. Оно лежало чуть припорошенное слабым утренним снегом. Когти разодрали малицу, как легкую ткань. Из спины зияли оголенные побелевшие ребра. Хатко лежал лицом вниз, вытянув одну ногу и подогнув под себя другую. Когда Мебет перевернул тело сына, то увидел, мертвые руки сжимали древко пальмы, правая уперлась в широкое лезвие. Мебет догадался. Когда медведь навалился, древко предательски скользнуло в руках, и сын не удержал оружие. По полю поединка виднелись клоки седой шерсти. Пришли они без оленя, одни, с малыми нартами. Мебет положил сына на упряжку, прикрыл шкурой и встал на обратный путь. Громко дыша, Войпель грузно бежал за нартами. Обычай велел хоронить покойника на третий день. При этом следовало держать у его носа песцовый пух. Вдруг оживет человек, и пух зашевелится. Но Хатко похоронили на следующее утро. Глупо было надеяться, что жизнь может вернуться в это разорванное тело. Мать не могла оплакивать сына. Она сделалась немой и безголосой. Молчал Мебет. Светлоглазый теребил мертвого отца за нос и смеялся. Хадна увела его в другой чум и сама больше не показывалась. Не вышла даже на похороны, когда Мебет ремнями поднимал выдолбленную колоду с телом Хатко к вершине огромной лиственницы, что росла неподалеку от становища. В той же лиственнице было дупло, в котором покоились кости незаметной дочери Хадны. Тяжкими были первые ночи. В Ядне проснулись голос и речь. Она беспрерывно бормотала что-то, не давая Мэббету спать. Бессонница никогда не мучила любимца Божьего, но теперь он не мог сомкнуть глаз. С закатом начинал выть вопль и не замолкал до тех пор, пока луна не исчезала с неба. Выл он хрипло, протяжно. С каждой ночью вой становился все тоньше, переливистей. Он резал голову и, в конце концов, истощил терпение Мэббета. Вооружившись постромками, хозяин вышел из чума, чтобы перетянуть страдающего пса по спине и тем заставить замолчать. Но руки его опустились от невиданного зрелища. Войпель был не один. Рядом сидела Хадне. Пес и женщина выли вместе. Выли на луну, на белое пятно, размазанное по небу. Выли на безразличные мерцающие звезды. Мэббет согласился терпеть вой и ни слова не сказал Хадне. Мысль о седом медведе все сильнее поглощала его. То, что испытала душа любимца Божьего после смерти сына, нельзя назвать скорбью. Хатко был хорошим охотником, смелым воином, но он же оказался единственным человеком, который сумел причинить Мэббету настоящее зло. Он каялся его именем, и только вмешательство боготворимого Сефсера спасло Хатка от обещанной расплаты. Хуже было другое. У сына хватило смелости нарушить запрет отца, переступить самое главное, что Мэббет ценил в себе, и значит, сила Мэббета не столь безгранична, как он думал. Сын проиграл битву с медведем, но победа в поединке с отцом, которому нет равных ни в тайге, ни в тундре, осталась за Хатко. Ради внука любимец Божий терпел дерзкого наследника и откладывал возмездие, но теперь мысль о поражении от сына встала перед ним особенно ясно. Замкнутый на своей неповторимости, Мэббет никогда не думал о смерти и о своем продолжении во времени. Рождение Сефсера заставило его думать об этом. Он даже вынашивал мысль дождаться, когда внук сделает 7 шагов своего отца, и все отдать ему, Сефсеру, а не Хатко. Сына он прогонит, ибо такое зло не должно остаться неотмщенным, а неисполненная угроза — слабость и позор. Гибель Хатко открыла дорога замыслу Светлоглазой и станет таким же, как он, Мэббет, продолжит его имя во времени. Неожиданно любимец Божий вспомнил, что Сет. Конечно, он знал об этом. Но именно сейчас чужая, незнакомая мысль о старости уколола сердце. Люди умирают, покидают мир, как покинул его сын. Но сколько времени отмерено ему? И не придет ли его время раньше, чем Сефсер сможет уверенно держать в руках оружие, держать семью и, так же, как его дед, жить своей волей? Мэббет, как и прежде, верил в свою удачу, но мысль о смерти, как болезнь, прокралась в его тело и начала свою отдельную жизнь. В конце концов, он сам не заметил, как поселилась в нем забота о продлении дней. Та забота, которая заставляет людей быть осторожными и делает их трусливыми. Он чувствовал это, следил за собой и злился. Он превращался в человека, настоящего человека, когда-то слепленного незримыми богами из белой хрупкой глины. И вдруг Мэббет увидел спасение. Он понял, что есть главное в его жизни. Седой медведь, который убил его сына. Он должен найти его, Найти во что бы то ни стало, пусть даже этот зверь сделал себе берлогу в самой преисподней. Найти и убить. Он убьет медведя, заберет его силу и будет жить долго. Не за сына мстил Божий любимец. Он выравнивал свой накренившийся мир.